Ты не понимаешь, она, да, она умная и смелая. Она с успехом управляется домом речной феи, что уже говорит о многом. Вот только с самого детства она думала о людях лучше, чем они были на самом деле. Я боюсь, что она ошибается и сейчас. Ты настолько обо мне плохого мнения, неприятно было про себя такое слышать. Нет, но я думаю, что в своих мыслях и ожиданиях Марика зашла куда дальше, чем ты. Я боюсь, что ее постигнет очередное разочарование. Я не давал ей повода для надежд на развитие отношений. Она прекрасно понимает, что как только откроется порт, мы покинем город. Понимает, но в глубине души надеется. Про это я и говорю. Беспалый встал и прошел к окну, по которому сейчас сбегали струйки летнего дождя. Он замер, что-то обдумывая и решая для себя. Я же не спешил говорить что-либо, оставляя инициативу ему. Если ты не в курсе, то лис не сразу захватил дом речной феи и пошел войной, по-прежнему глядя в окно, сказал он. Вначале они с Марикой начали встречаться, он ухаживал за ней, проявлял внимание. Я не хотел этого, потому что знал его методы, но все же уступил. Ведь Марика ему поверила и вроде как была даже счастлива. А потом он сбросил маску и воспользовался моей сестрой, чтобы забрать себе то, что принадлежало нашей семье. Беспалый повернулся ко мне и посмотрел в мои глаза. Теперь появляешься ты и даришь новую ложную надежду. А я не хочу, чтобы она обожглась еще раз. Не сравнивай меня с этим ублюдком. Мои мотивы и действия по отношению к ней понятны и прозрачны. Мне нравится проводить с ней время, но это никак не повлияет на тот факт, что меня ждет дорога. И в ближайшее время у меня нет планов возвращаться сюда. Как по мне, так чем скорее ты и твои люди покинете причал, тем лучше будет для нее. Я уже договорился с новой канцелярией, что мой корабль отплывет одним из первых. Как скажешь. С разговора с Беспалым минуло 3 дня, когда весть о том, что порт готов возобновить работу, разлетелась по городу подобно пожару. К тому моменту в причале скопилось столько людей и грузов, что казалось еще чуть-чуть, и он все-таки треснет, как переспелый арбуз. И вот, прознав о том, что первые корабли готовы отправиться в путь уже завтра, люди забегали и засуетились, пытаясь попасть в первые ряды. Они договаривались с капитанами, щедро предлагая взятки, чтобы продвинуть себя в очереди. Каждый из этих 3 дней я наведывался к Марике, чтобы она смогла нанести очередную порцию чудодейственной мази на мой шрам, а заодно провести вместе время. И постель была лишь одним из способов его провождения. Мы много говорили, гуляли и даже играли в карты за игорным столом. Дошло даже до того, что я озвучил свои мысли по поводу убогой постановки танцев, порекомендовав ей, как управляющей, не поскупиться и поискать нормального хореографа. На что в ответ она в шутку предложила мне показать, как надо. Ну я и показал. Пожалуй, как в тот вечер я не смеялся с самого появления в этом мире. Квильком, помня о моих заслугах, хоть и ворчал, но закрывал глаза на мое периодическое отсутствие. Но, как и все, не скрывал своей радости от появившейся возможности поскорее убраться отсюда и наконец завершить свое дело. Похоже, лишь один я от такой мысли немного загрустил. В чем-то Беспалый был прав, лучше не позволять легким отношениям перерасти в привязанность, в мои планы сейчас это точно не входило. Погрузку на корабль закончили еще до темноты. Грузовая галера смогла принять на борт еще один обоз помимо нашего, включая 2 телеги, людей и лошадей. Место на борту еще оставалось, но вот просадка корабля говорила о том, что лучше не рисковать ради возможности увеличить заработок. Хотя я точно видел, как другие капитаны, поддавшись алчности, пытались разместить на своей палубе дополнительных желающих за дополнительную же плату, и внешне их галеры начинали походить на Ноев ковчег. Утром в день отплытия провожать нас пришла только Марика. Не было никакой трогательной сцены расставания, с палубы я даже не сразу заметил на берегу ее невысокую фигуру в плаще и капюшоне. Ну а я не придумал ничего лучше, чем улыбнуться и показать ей скрещенные указательные и средний палец правой руки, местный вариант пожелания удачи. В ответ увидел такой же жест, после чего фигура девушки скрылась в толпе. Один за одним корабли покидали порт, постепенно превращаясь в ползущую по реке вереницу судов. Наша галера вышла 4-й, гребцы особенно не наваливались на весла, так как шли мы по течению, и основную работу делал капитан, держа судно в фарватере реки. Соседи подобрались вроде бы нормальные, большой караван из 18 человек и 2 груженных крытых повозок. Квильком быстро нашел общий язык с их главным, И в первый же день они так напились, отмечая долгожданное отплытие, что уже к вечеру вместе блевали за борт. «Ну да ладно, нам меньше хлопот, главное следить, чтобы в воду не свалился». Первый день прошел тихо и спокойно, словно в такт мерному покачиванию корабля и шуму рассекаемой речной глади. Как выяснилось, морской, а в нашем случае речной, болезнью никто в отряде не страдал, и мы предавались заслуженному отдыху, коротая время за созерцанием окрестностей и ленивыми разговорами. Посмотреть, кстати, было на что. Если по правому борту, где раскинулись земли южной провинции Единой Империи, особо глядеть было ни на что, то вот слева открывался просто шикарный вид на виднеющиеся вдали высоченные горы с белыми снежными шапками. Барьер, как окрестили этот горный массив местные, разделил материк на две части, отгородив так называемые цивилизованные страны от диких королевств, оставив между ними только морской путь сообщения. Вроде на севере материка на ту сторону можно попасть еще и через Греш, но там находятся малообитаемые территории, поэтому какой-то активности там нет. Первым делом в Карпугаре я собирался найти хороший книжный магазин или библиотеку, а может даже нанять учителей. Надоело ничего не знать. Даже любуясь горами, я не переставал краем уха слушать, о чем говорят мои бойцы, которые все больше начинали думать о завершении контракта, как о свершившемся факте. «Гарунар, а ты как гонораром распорядишься?» – спросил колтун. «У тебя же еще с северных баронств деньги остались немаленькие, ты их на обновки тогда не потратил. Не знаю пока, видно будет, когда получим. Я к чему? Ты лучше не жепся, а закажи себе броню нормальную, а то в бой, считай, с голым пузом ходишь. Ты же не этот глист Харки, так извиваться не умеешь. Ткнут тебя однажды острым концом, или стрела шальная на излете вопьется куда не надо и того навстречу к троим. Я вот тогда потратил все и не жалею совсем, в таком доспехе не страшно и в самую гущу лезть. Ты не только все потратил, влез в разговор Харки, ты еще должен остался, поэтому не забудь отдать из нового гонорара. Да помню, помню, вот только тебя не спрашивал, проворчал колтун. А ты спрашивай, может что новое узнаешь или чему-нибудь научишься. Ну давай, поделись тогда своими мыслями, как лучше потратить деньги. Яви же свою мудрость простым смертным, а великий болтун. Харки аж поперхнулся недогрызенным яблоком, но прокашлившись, все же решил озвучить свои соображения на этот счет. Я думаю, что если мы планируем и дальше двигаться вместе, то было бы неплохо часть средств оставлять на общие нужды отряда. Часть это сколько? Прищурив один глаз, спросил колтун. Не знаю, считать нужно. Пожал плечами Харки. «Мазай, а ты как думаешь, нужна нам общая казна?» «Без этого никак», — ответил я. «Сейчас мы действуем как вольный отряд, но нам все равно придется вступать в гильдию, а это означает взносы. Да и куда проще организовать совместное проживание, тренировки и прочее, имея единый котел. Поэтому либо мы договоримся, что часть средств мы оставляем на общие расходы, либо мне придется задирать свой гонорар и тратить уже из него, а еще нам нужен человек, который будет этим всем заниматься», — предложил Харки. «Может не прямо сейчас, а когда отряд немного разрастется, верно? Кстати, такой на примете у меня есть», — добавил я. «Так сколько денег то надо будет оставлять?» — не унимался колтун. «А бес его знает», — задумался я. «Треть, наверное, а дальше посмотрим». «Согласен», — пробасил Гарунар. «Я с Мазаем останусь. Меня все устраивает. Ну я тем более, сам же предложил», улыбнулся Харки. «От меня так просто не отделаешься, хоть вы уже разок и пытались. А ты чего притих?» Колтун что-то усиленно считал в своей голове, не реагируя на товарища. Наконец, доделав умственную работу, он озвучил итоговый результат. Итого 8. Что 8? 6 за взнос и 2 за долг. Итого 8 серебрушек я Мазаю буду должен передать. Это если, конечно, купец не забыл, что он нам оплату удвоить обещал, не мне, а отряду. А вообще, хватит делить шкуру неубитого медведя. Интересная поговорка, первый раз такую слышу. Грешская, спросил Харки. Не помню уже, слукавил я. Да ладно вам, сказал колтун. Уже считай на месте. Осталось-то, глава 15. Корабль шел ко дну. Слава богам, не наш, а тот, что был перед нами. Но приятного все равно было мало, так как именно в этом месте, по словам капитана, фарватер начинает сужаться, и нагруженная галера просто не сможет обойти тонущее судно. «Поворачивай к берегу!» — кричал вдаль капитан. «Освободи дорогу! Угробишь же людей!» Но то ли на впереди идущей галере никто его не услышал, то ли там уже ничего не могли поделать, но корабль продолжал идти вперед и одновременно погружаться под воду, видимо, повредив целостность корпуса ударом об каменный валун, притаившийся на дне. Еще 10 минут спустя мы увидели, как за борт полетели бочки, лавки и прочая мебель, а затем уже какие-то ящики и мешки, скорее всего самые недорогие припасы и товары, что были на гибнущем корабле. Облегченное таким образом судно продержалось еще 5 минут, после чего, получив второй удар, все-таки сдалось и начало бороздить своим сильно просевшим днищем по дну реки. «Гребцам, дай назад, на 3 удара», — скомандовал наш капитан, и весла нашей галеры заработали в обратном направлении, а барабанщик принялся отбивать темп. «Дайте сигнал позади идущим кораблям». Галера замерла на одном месте, а матрос побежал на корму махать какой-то красной тряпкой. Мы тем временем собрались на совещание узким кругом лиц. Капитан с помощником, оба купца и командир отрядов нанятых наемников. «Нужно принимать решение и быстро», — озвучил свои опасения капитан. «Этот придурок сейчас окончательно угробит корабль, причем в самом неудобном для нас месте. Мы могли бы его обойти, но не с таким весом. Если выйдем с центра реки сейчас, то точно сядем на мель. Но это не единственная проблема. Похоже, водой нанесло камней, а может сель сошла, не знаю, но очевидно, что тот путь, который мы используем обычно, уже не такой протаренный, как был 3 декады назад. Демон его разберет, что за хрень тут произошла. Боюсь, с такой осадкой тут не пройдет и половина кораблей, все же нагружены сверх меры. В общем, нет у меня гарантий, что на брюхо не сядем уже мы или кто-то из тех, что идет впереди нас. И что ты предлагаешь? Спросил глава второго обоза. Кидать за борт наши товары или расстаться с лошадьми? Кто тогда за это заплатит? Никто, отрезал капитан. Но есть и другой вариант. По левую сторону удобный выход на берег. На корабле сейчас 17 наемников, и есть лодка, которая выдержит 8. За 3 захода мы можем высадить вооруженных людей на берег с припасами. Это сильно облегчит судно. Дальше будет обрывистый скалистый склон, но лишь через 20 снова появится возможность спуститься к берегу. Я проведу корабль по мелководью и буду ждать там. Ближе к устью река становится полноводнее и проблем с осадкой уже не будет до самого Карпугара. Советую поторопиться с решением. За нами идут 1,5 десятка кораблей, и очень скоро здесь станет слишком тесно делать хоть какие-то маневры. Но по левую руку лежит предгорье Северных Хитов. Ты предлагаешь моим людям 20 лиг пробираться через владения этих дикарей. Уважаемый Квильком, я лишь говорю, какие варианты у нас есть. Мы можем встать на якорь и ждать, пока проблема решится. Но это чревато тем, что течение здесь достаточно сильное, и какой-то из кораблей может сорвать с прикола, что приведет к очередному крушению. Все равно это опасно, идти таким малым отрядом. Возможно, будут еще желающие, которые последуют нашему примеру. Если соберется с 50 бойцов, то хиты вряд ли сунутся, по крайней мере сразу. Не успеют собрать по округе столько своих воинов. Ты думаешь, остальные также отправят своих наемников? Спросил глава второго каравана. Честно, я бы на это не рассчитывал, помотал головой капитан. Думаю, другие встанут лагерем и попытаются разгруженными галерами обойти засевший корабль и сдвинуть его с места. Возможно, у них это получится, но из-за скопления кораблей это может занять много времени. Затем день или два будут искать новый фарватер, чтобы обойти опасное место. И как я говорил, не факт, что это поможет, так как перегруз почти у всех, и нет гарантии, что за этим не последуют новые заторы. А дальше такого удобного подхода к берегу уже не будет. К тому же, если мы задержимся, то почти наверняка потеряем место в очереди, и тогда в Карпугаре застрянем еще на пару дней с разгрузкой. Я уже не говорю, что припасов на корабле хватит на 3 дня, не больше. У меня уже нет времени для ожидания, я и так опаздываю с грузом, сказал второй торговец. Однако, решать наемникам, это им своими головами рисковать придется, такого в контракте нет. Но я готов доплатить за непредвиденные обстоятельства и спешку своим и вашим людям, уважаемый Квильком. Скажем, по серебрушке каждому. Мазай, что скажешь? Квильком обратился ко мне. Скажу, что оба варианта хреновые. Но если выбирать, то я соглашусь с капитаном. Как по мне, один полудневный переход хорошо подготовленных людей будет проще осуществить, чем несколько дней и, тем более, ночей охранять неорганизованный лагерь на берегу. А серебро поможет убедить людей. Я поддержу, коротко ответил другой наемник. Главное, чтобы корабль прошел, а не застрял где-то на полпути. Не хотелось бы задержаться в гостях у местных жителей. Тогда решено, если отправитесь прямо сейчас, то до темноты должны успеть добраться до места. Вы его не пропустите, как увидите торчащие вверх каменные зубья, то сразу поймете. Между ними и будет спуск к реке. На всякий случай, мы будем ждать вас до конца завтрашнего дня на середине реки с зажженным фонарем. Я отправился к своим сообщить нерадостную новость о грядущем приключении, уже понимая, что вряд ли даже возможность дополнительного заработка их обрадует. Капитан же принялся отдавать приказы для подготовки лодки и поиска всего ненужного на корабле, что может быть без сожаления отправлено за борт для дополнительного снижения веса галеры. Так, слушай мою команду, бойцы. Придется пробежаться, поэтому надеюсь, что вы на радостях не успели тайком набить свои брюхи какой-нибудь чрезмерно сытной жратвой или, не допусти трое, раздобыть где-нибудь местное пойло. Да мы уже все слышали, Мазай, можешь не объяснять, ехидно улыбнувшись, отмахнулся Харки. Вон колтун уже броню свою надевает, как рыжий соберется, мы готовы будем отплывать. Хотя, как по мне, так его одного можно с его железяками на берег ссадить, и корабль уже воспарит над речной гладью. Во-первых, подслушивать командиров – плохая привычка. Во-вторых, Харки, ты хреново прятался, и твое оттопыренное ухо, выглядывающее из-за бочки, не заметить было сложно. Учту замечание, отрапортовал он. В следующий раз такое не повторится. Не будешь подслушивать, оттопыривать. Почему-то я не сомневался, вздохнул я. Все, за дело. И кто-нибудь, помогите колтуну. На сбор особо времени нет. Спустя 10 минут лодка с первой партией наемников отправилась к берегу. А еще через час мы были готовы к нашему марш-броску. Первоначальный план предполагал, что лодку обратно отгонит гребцы, но я настоял на том, что ее мы потащим с собой. Да, пришлось выслушать немало интересного о своих умственных способностях, но оставаться без плавсредства на враждебной территории мне показалось еще большей глупостью. Кто его знает, что произойдет с кораблем за это время, и встретит ли он нас на том самом берегу. Помимо лодки, которую мы тащили сменами по 6 человек, в смену Гарунара, 5, мы также несли припасы, оружие и набор плотницких инструментов. По ощущениям, лодка весила немногим больше 1,5 центнеров, и меняться приходилось довольно часто. Глеб, представился командир второго отряда, я аж вздрогнул от такого. Давно я не слышал знакомых для русского слуха имен. А может он, Мазай, я пожал его протянутую руку и добавил, или Максим. Но какой-то реакции не последовало, а значит, все же совпадения. Мазай, ты не обижайся, но во время похода у отряда должен быть один глава. У меня бойцов вдвое больше, поэтому полагаю, что им должен быть я. Как скажешь, но лишь пока это не вредит мне или моим бойцам. Договорились. Будет интересно понаблюдать за работой другого командира. Все-таки у него 10 наемников в подчинении, да и выглядят они серьезными ребятами, повидавшими немало. Дорога забирала все в гору, следуя за ландшафтом. Да и дорогой это было нельзя называть, скорее более-менее открытые участки местности, связанные друг с другом еле протоптанными тропками. Пару раз нам даже пригодились плотницкие инструменты, чтобы порубать особо мешающиеся корявые ветки таких же скрюченных деревьев. Двое человек, отправленных вперед, постоянно корректировали наш маршрут, выбирая наиболее проходимые участки. Еще пара бойцов постоянно были в дозоре. На втором привале, который мы устроили примерно на полпути, один из людей Глеба взобрался на вершину скалистого утеса. По возвращении он сообщил, что уже видит две торчащие скалы, и до них по прямой около 10 лиг. Вот только одно дело идти по реке, другое дело искать путь среди скалистого берега, поросшего колючим кустарником. А еще он видел, что другой корабль, который тоже шел впереди нас, сел на мель. Наш же капитан провел таки галеру по мелководью и сейчас пытается помочь этому застрявшему судну сдвинуться с мертвой точки. Главное, чтобы сам не надорвался. Думаю, наше продвижение не осталось незамеченным для населяющих предгорье хитов. И сейчас все зависит от того, успеем ли мы убраться отсюда до того, как они дадут о себе знать, или нет. Глеб, можешь рассказать что-нибудь про хитов? Как-то странно, что под носом у золотого дола и вольных городов обитают чуть ли не дикари. Ты, видимо, не из здешних мест, Мазай, из грозового княжества, здесь очутился по контракту. Тогда понятно. Да ты меньше слушай сказки, что болтают в причале, им выгодно жути нагонять, чтобы поменьше предприимчивых людей думало о сухопутном ходе до торгового залива. Не дикари они, и уж тем более не людоеды, как болтают некоторые. Просто земля здесь суровая и неплодородная совсем, а в горах этих не нашли ни железа, ни серебра. Скалы сплошные со скудным подножным кормом, которым местные кормят своих неприхотливых лентрогов. Большим королевствам дела нет до этих земель, а торговля шерстью и сыром много не приносит, особенно когда под боком золотой дол, где все это стоит в разы дешевле. Вот и не прочь местные племена пограбить проезжающих мимо купцов. Но это на северном склоне барьера, а по ту сторону гор лежат дикие королевства, и хиты, что проживают там, действительно являются очень воинственным народом и держат в страхе немало других соседних племен. Благо мореплавание они толком не освоили, а лезть через барьер, то еще приключение, и половина таких отважных не доберется до места. А как так вышло, что народ хитов разделился? Да ничего особенного. Преодолеть барьер крайне трудно, но не невозможно. Скорее всего, северные хиты – это потомки тех, кому все-таки столетия назад удалось это сделать. Возможно, они бежали от тирании вождя, а может просто искали лучшее место для жизни. Вот только ничего путного по эту сторону барьера они не нашли. Все плодородные земли уже оказались обжитыми, а то, что было свободно, новым счастливым домом назвать было сложно. Часть из них ассимилировалась, и их кровь размыла за прошедшие столетия, часть осталась жить в предгорьях, образовав новые племена так называемых северных хитов. Единого государства, я так понимаю, у них нет, ну вроде как было у них пару раз что-то вроде попыток объединить все племена под властью сильного вождя, но обычно их ненадолго хватало. Я слышал, что в прошлом году объявился очередной претендент, но так ли это на самом деле, не знаю. Вот хиты по ту сторону барьера уже давно имеют центральную власть в виде совета племен. И от своего дикого прошлого там остались разве что традиции и обычаи. Многие ошибочно недооценивают уровень развития диких королевств, считая их чуть ли не варварскими государствами. Это опасное заблуждение. А ты бывал в диких королевствах? Чего я там забыл? Нет и не собираюсь. Хотя контракты такие пару раз в гильдии видел. Наверное, за них хорошо платят. Как по мне, ничего дороже собственной головы еще не придумали. На кой тебе деньги? Мазай, если твоя башка болтается на пике в тронном зале какого-нибудь местного самодура, там все так плохо, сам же говоришь, что там есть достаточно развитые государства. Есть, конечно, и дикие они не потому, что там все с бубном скачут вокруг костра, в припадке взывая подарить им огонь, а потому что так их окрестил первый император после отказа принять общие правила, и прежде всего отказаться от жертвенной магии. А ты многое знаешь, Глеб, больше, чем это нужно обычному наемнику. У всех у нас есть свои секреты, так ведь, Мазай? Правда, я свой и не скрываю особо. Отец мой из небогатых, но все же благородных был. А еще папка мой очень плодовитым оказался. Мне же не повезло родиться самым последним. Хорошо, что старший брат оказался без гнили, и как отец помер, выделил отступные. Хватило, чтобы отряд сколотить и новую жизнь начать, но до того я успел получить хорошее образование. Вот только все равно, не мое это, в конторе сидеть или торговлей заниматься, не лежит душа к такому. Так мне тебя господином называть следует, удивленно спросил я. Я же сказал, что отступные получил, а значит уже не благородный. Ведь настоящий благородный ни за какие деньги не откажется от своего права таковым называться. Глеб рассмеялся своему же выводу, а я вспомнил баронессу Женеву, которая и за несколько тысяч золотых монет отказалась складывать с себя баронский титул, хоть и рисковала при этом всем, включая собственную жизнь. Правда, это не отменяет того факта, что дрянью она оказалась еще той, а это самое благородство в понимании дворян совсем не то, чего могли бы ожидать простые люди. Ладно, привал пора заканчивать, впереди еще два перехода, подытожил мой новый знакомый. Будет на то воля Темира, и они пройдут так же спокойно. То ли покровитель воинов и заступников услышал слова Глеба, то ли просто повезло, но оставшийся путь мы проделали без приключений. А вот в конце нас ждал неприятный сюрприз. Разведчики доложили, что на пляже, расположенном аккурат между двух каменных зубьев, лагерем стоят хиты. Воинов среди них не больше двух десятков, и вряд ли при таком раскладе они рискнут нападать на отряд хорошо вооруженных наемников. Но лодка-то у нас одна, и всех сразу она не увезет. На оставшихся на берегу последними точно нападут, да к тому же нет гарантии, что, пока мы будем партиями грузиться на корабль, к хитам не подойдет подкрепление. Другого удобного спуска к реке не обнаружилось. Возможно, он есть ниже по течению, но проверять чревато все возрастающей вероятностью нападения. Тем более, что корабль ждет нас в условленном месте, а это значит, что чем дальше мы продвигаемся, тем длиннее нам предстоит проделать обратный путь по воде, и грести придется уже против течения. «Как думаешь, может получится с ними договориться?» – спросил я Глеба, он явно больше меня разбирался в местной дипломатии. «Можно попробовать, но никто не даст гарантии, что они сдержат обещания, когда поймут, что перевес уже на их стороне». Харки говорит, что лагерь полупустой, вполне возможно, что воинов там куда больше. «И это наш шанс», — кивнул Глеб. «Если нападем сейчас, то сможем разогнать тех, что на пляже, а затем и остальных, если они вернутся в лагерь. Судя по описанию лагеря, вряд ли их тоже больше, чем пара десятков. Я бы хотел избежать кровопролития по нашей инициативе», — возразил я. «Мы на чужой территории, пока на нас никто не нападал. Хотя, я уверен, что нас давно заметили. Тем страннее то, что в лагере нет никакой суматохи. Думаешь, ловушка? Почти наверняка. Как только мы сунемся на пляж, она захлопнется, и мы будем окружены. И какие варианты у нас есть?» – спросил Глеб. «Искать другое место для спуска лодки, а еще нам нужно как-то погрузиться всем вместе. Оставлять кого-то здесь в ожидании – это равносильно принесению в жертву. Если вернемся на треть лиги назад, то сможем спуститься к реке», – влез в разговор Харки. «Там над обрывом растет крепкая сосна, если привязать к ней веревку, то можно опустить лодку и самим слезть. Высота там не такая уж большая. Глеб, а твои бойцы плавать умеют? Не уверен, что так хорошо. Тут все-таки почти лигу придется проплыть. Да и если мы сгрузим всю броню и оружие на лодку, то там места уже и не останется. Нам всем тогда в воду лезть придется. Лучше оставить такой вариант на крайний случай». Наше обсуждение прервал один из наемников, сообщив, что в нашу сторону двигается какой-то пастух с небольшим стадом лентаргов. «Этого нам еще не хватало. Я выглянул из нашего убежища между камней и кустарников, которые скрывали отдыхающий отряд от посторонних глаз, и впервые в жизни увидел этих самых мифических животных, которыми так любили называть новобранцев в отряде свирепый вепрь. Мое воображение рисовало их как похожих на баранов животных, но в действительности внешне они больше походили на яков, только со свитыми в коральке массивными рогами. Медленные, неповоротливые, неуклюжие, ни на что не обращающие внимания, кроме как на корм под ногами. Среди их туш затесался местный пастух, который как ни в чем не бывало направлял своих животных прямиком к нашему временному лагерю. Пастух был сильно немолод, но умело управлялся со своим стадом из десятка голов. А еще он ни капли не испугался и даже не удивился, когда ему навстречу вышли мы с Глебом, что лишний раз подтверждает, что наше скрытное передвижение вряд ли осталось незамеченным. «Добра тебе, человек», — сказал я, — «можешь нас не опасаться. А чего мне бояться на моей земле? Я у себя дома, а значит, мать присматривает за мной». Рассеянный взгляд старика пробежался по нашему лагерю. На его морщинистом лице с большим носом и глубоко посаженными глазами не отразилось эмоций при виде вооруженных людей и даже лодки, которая лежала тут же. Вне сомнения, он принадлежал к другой этнической группе, нежели жители Дола или Приозерья, которые хоть и отличались, но в целом были во многом схожи между собой. Хет имел невысокий рост, смуглую кожу, кустистые брови и глаза золотистого цвета, а еще в его голосе была какая-то певучесть. «Тогда, может, ты захочешь помочь нам?» – спросил Глеб. «Не за бесплатно, конечно. Чем может помочь старик вроде меня?» – удивился Хет. «Разве что показать дорогу, если вы сбились с пути. Вот хитрый лис, все-то он понимает, а прикидывается блаженным. Мы как раз-таки заблудились, и нам нужно найти дорогу, такую, чтобы мы могли спустить лодку к реке, после чего мы покинем ваши земли. Ну так идите к зубьям, лучшего места вам не найти. Мы знаем про него, но боимся, что тогда на нас могут напасть и нам придется защищаться. А мы мирные путники и не хотим осквернять земли матери пролитой кровью». Старик задумался и словно впал в ступор, при этом его взгляд упал на набор плотницких инструментов, лежащих подле лодки. Пару простых топоров, ножовку да молоток. Брали их на тот случай, если вдруг найдем на берегу пригодный материал для того, чтобы соорудить что-то наподобие плота. Но из местной поросли, увы, такого не сделаешь. Я подошел к нему вплотную, чтобы только он мог меня слышать и видеть мои руки. Скажи, старик, а среди тех, кто нас поджидает меж зубьев, есть твоя родня? Шепотом спросил я его и на несколько секунд показал потоки силы, завихрившиеся на своей ладони. Я ведь, по правде сказать, их не боюсь, просто никого убивать не хочу. Старый хет посмотрел в мои глаза, а я отчего-то понял, что попал в точку. А за хорошую подсказку мы отдадим тебе инструменты, уже громче сказал я. Хет отвел взгляд и пару секунд спустя протянул руку в направлении, откуда мы только что пришли. Камни друг на друге стоят, сказал он. За ними дыра в земле, не глубоко там, спуститесь. После чего подошел к инструментам и деловито начал их собрать. Кто-то из наемников хотел было помешать ему, но Глеб остановил. «Ты ему веришь?» – спросил он меня, более или менее. «Спроси у разведчиков, помнят они такие камни?» Оказалось, камни действительно были, два больших валуна, каждый размером с телегу, при этом один лежал на другом и каким-то чудом не падал. Они были в полусотне метров от речного обрыва, но близко к ним разведчики не подходили, так как там вокруг раскинулся совсем уж пустырь, и укрыться попросту было негде. «Выдвигаемся, тут не больше половины лиги», — скомандовал Глеб. Уже вечерело, когда мы добрались до места. За причудливыми камнями мы действительно обнаружили расщелину, которая плавно уходила вниз на 5-6 метров, а в самом ее низу виднелся темный провал в скале. Сброшенный вниз камень довольно быстро вернул звук, показав, что тут не больше пары метров. «Крепите веревку, нужно спуститься проверить», — отдал команду командир наемников. «Тут песок и мелкие камни. Рядом слышу, как бежит вода». Спустя десяток минут отрапортовал разведчик. «И свет впереди есть. Спускайте фонарь. Уже темнеет, свет фонаря будет видно за много лиг», — возразил кто-то из наемников. «Это уже не так важно», — сказал я. «Кто хотел, тот нас давно уже разыскал. Сейчас куда важнее время. Надеюсь, старик не соврал, и это либо подземный приток, который выходит к основному руслу, либо речной грот. В любом случае в полноводье вода заливает всю пещеру, но к концу лета уровень воды не такой высокий, что оставляет пещеру доступной для нас. Лодка в дыру должна пролезть, но надо бы разведать до конца, на всякий случай. Вот только времени нам на это не оставили. Пхиты!» — крикнул Харки. Около полусотни. Он уже не стеснялся орать, так как было очевидно, что те бегут по нашу душу. Видимо, их разведчики, что следили за нами, поняли, что мы не собираемся идти к ним в ловушку, и их воины решили все-таки не отпускать свою добычу. «Трое вниз и спускаем лодку», — скомандовал я, остальные следом, живее. «Чего встали?» — проорал Глеб. Народ принялся за работу, благо веревка уже была спущена. Последним в провал прыгнул я, причем действительно просто спрыгнул, так как в меня уже полетели камни, выпущенные из пращи. Благо, приземлился я нормально, а то любой крупный камушек или неровности минимум, это подвернутая нога, а в худшем варианте проломленная голова. Отходим от провала, шаг назад, строй. Сверху в проем полетели короткие копья и острые камни, а затем начали спрыгивать агрессивно настроенные хиты, вооруженные копьями и топорами. Они что-то воинственно кричали, и приземлившись тут же кидались на нас. Подземная пещера была достаточно узкой, чтобы мы могли перегородить ее плотным строем, но главная проблема была в том, что мы мало что видели в этом сумраке. Горящий масляный фонарь, удерживаемый кем-то в задних рядах, скорее мешал, чем помогал, ведь свет от него подсвечивал нас, а не врагов. «Дайте бутыль с маслом», — услышал я голос Пруста, — «и какую-нибудь тряпку». Я быстро сообразил, что планирует сделать один из братьев, но нужно ему немного помочь. «Скажи, как будешь готов, я расчищу тебе место». Наш строй с поднятыми щитами принимал удары и огрызался отдельными выпадами. В пещеру уже спустилось по меньшей мере два десятка хитов, но, к счастью, атаковать они могли лишь в ряд по 8 человек. Если бы не проблема с освещением, то мы бы их втоптали, а так все наши преимущества в строе, выучке и экипировке сводилось на нет. Зато хитов было банально больше. «Готов!» — крикнул Пруст. «Наемники!» — проорал я. «Не ссать, сейчас будет громко!» После чего шарахнул конусом сырой силы, посылая ударную волну прямо в толпу хитов. Многих из них повалило на землю и даже оглушило. Эффект в замкнутом пространстве оказался сильнее обычного. Даже у нас зазвенело в ушах, хотя удар был направлен в сторону провала. Пруст тоже не зевал, и его сделанный на быструю руку аналог коктейля Молотова, пролетев с десяток метров, разбился аккурат под отверстием в своде пещеры, откуда продолжали спрыгивать местные воины. Бутыль удачно врезался в булыжник и, разлетевшись на осколки, расплескал горящее масло по камням. Масло, не бензин, конечно, но главное, что оно горело и коптило. Дым потянулся вверх, выходя из провала, что охладило пыл хитов, еще не успевших спуститься в грот. А главное, нам теперь лучше было видно врага. Эрера, почему-то вспомнился мне клич, что вел нас против баронской дружины. Бей их! И сам первым ударил копьем в удачно подвернувшегося хита, вложив немало силы в раскол. Сорвавшаяся с наконечника копья энергия разорвала в клочья его незащищенную шею, обдав кровавыми брызгами и ошметками плоти бойцов, стоящих за ним. Вряд ли это добавило им боевого духа. Наши же бойцы, напротив, усилили натиск и отправили на встречу с хитской матерью еще несколько ее чад. Правда, это все равно не сломило их, и мы, после успешной атаки, организованно сделали несколько шагов назад и снова выстроили линию обороны, продолжив сдерживать их натиск. И пока новые враги не падали сверху, нам вполне это удавалось. Дальше проход раздваивается. Услышал я донесение сзади. Это наш разведчик вернулся после осмотра пещеры. Один из проходов узкий и тоже ведет к реке. Отходим туда, огонь скоро догорит, скомандовал Глеб, и я был с ним согласен. Колтун, Гарунар, тащите лодку в проход, остальным, держать строй. Ты сможешь еще раз их удивить? Шепотом спросил меня Глеб. Прибережем на потом, уклончиво ответил я, на что наемник понимающе кивнул. Убедившись, что Гарунар и Колтун волоком тащат лодку к найденному проходу, мы начали шаг за шагом отходить, продолжая колоть и рубить особенно смелых и рьяных хитов. Суматоха в их рядах сходила на нет, к тому же новые смельчаки вновь начали спускаться под своды пещеры, несмотря на дым и уже затухающее пламя горящего масла. Лодку в проем пришлось затаскивать боком, что потребовало дополнительной пары рук и отняло у нас еще немного драгоценного времени. У нас уже и так было несколько раненых, причем одного из них пришлось тащить, так как чей-то брошенный камень прилетел ему в голову, отправив в бессознательное состояние. В итоге на какое-то время в строю осталось всего 10 человек, и вот тут нам пришлось тяжело, так как, несмотря на понесенные потери, хиты почувствовали, что могут нас додавить. Пришлось перед самым проходом еще раз ударить тараном, хоть тело и было категорически против повторения одних и тех же техник за короткий промежуток времени, но ничего другого в арсенале не было. Черт, та же шрапнель Булиина против бездоспешных воинов произвела бы сейчас опустошительный эффект. Мне нужны новые заклинания. Отбросив ненадолго противника, мы сумели проскочить в проем и выставить там защиту в два ряда по три человека. Сунувшиеся было хиты напоролись на слаженную работу строя. Несмотря на то, что люди были из разных отрядов, общие навыки строевой работы были унифицированными. Благодаря муштре и полученному ранее опыту, каждый знал, что делать, когда рубить, когда колоть, а когда просто держать покрепче щит, доверившись своим товарищам. А тут еще и Харки, оказавшись в безопасности, наконец смог расчехлить свой лук и, встав на перевернутую лодку, начал посылать стрелы прямо поверх наших голов. Главное, чтобы не попал кому-нибудь из нас в затылок. Получив жесткий отпор, хиты откатились, оттаскивая получивших ранения. Может, посчитают убитых и раненых, и решат, что мы того не стоим. Это было бы для нас наилучшим вариантом. Меняемся, скомандовал Глеб, воспользовавшись моментом, чтобы обновить уставшие тройки защитников. Шуст, корабль отсюда видно? Спросил я. Парень, продолжая тяжело дышать после своей смены, направился к выходу из пещеры, которая представляла собой маленький грот, длиной метров 15 и шириной метров 8. Вода на три четверти покрывала дно, при этом не доходя до самого проема, который мы сейчас обороняли. Однако глубина была небольшой, по щиколотку, и только уже у выхода к реке вода доставала до колен. Вижу фонарь ниже по течению. Сейчас попробую привлечь их внимание. Шуст принялся размахивать из стороны в сторону масляным фонарем. Темнота над рекой быстро сгущалась, и даже такой тусклый свет без других источников искусственного освещения должно быть хорошо видно. Главное, чтобы кто-нибудь смотрел по сторонам. О, махают в ответ. Ну-ка, дай-ка я, вдруг вызвался один из отдыхающих наемников. Я знаю парочку сигналов для моряков. Мы, конечно, не на море, но не зря же они так гордо зовут себя капитанами. Подхватив свой щит, он пошлепал к реке. Там он, то прикрывая им, то открывая фонарь, подал что-то вроде морзянки. Кстати, интересный вопрос, надо бы тоже поизучать местные аналоги. Смотри-ка, отвечают, даже как-то удивился он своему успеху. Не знаю, правда, что именно, я ж только пару команд знаю. А ты сам-то, что им передал? Спросил Глеб. Что-что, к погрузке готов, я ж на торговом плавал. Галера снялась с якоря и слаженной работой весел пошла против течения. Бойцы, берем раненых и грузим в лодку. Вы двое на весла, и живее. Работа закипела, а хиты пока так и сидели притихшими. Но они явно что-то замышляют. Что делать-то будем? Спросил Глеб. Эти твари не ушли, ждут чего-то, может подкрепление, а может, еще какую пакость готовит. Но точно еще раз попробуют пощипать нас. Они, наверное, думают, что мы в ловушке. И деваться нам некуда, рано или поздно возьмут нас, да хоть измором. Отчасти они правы, как отправить последнюю партию людей, я действительно не представляю. Глеб развел руками, а я задумался. Проход не такой уж и большой, можно попробовать его чем-нибудь завалить. Нам надо-то выиграть минуту, чтобы погрузиться в лодку и отчалить на безопасное расстояние. Но тут только мелкие камни вперемешку с песком и илом. Хотя, есть одна идея. Полчаса спустя лодка вернулась с двумя уставшими гребцами. «Вот, собрали два десятка, но некоторые рваные», — сказал один из них и кивнул на груду пустых мешков на дне лодки и пару лопат. «Парни, за работу!» «Еще за час тяжелой работы мы наконец наполнили мешки смесью мокрого песка и камней и начали их подтаскивать к обороняемому проему. Весили они словно цемент, и каждый приходилось тащить вдвоем. Сначала мы набросали основание в два ряда, прямо за нашим гарнизоном, затем зигзагом положили второй слой мешков. Хиты по-прежнему не нападали, хотя мы слышали, как они переговариваются на том конце тоннеля. «Отходим», — шепотом скомандовал я, — «только осторожно». Наемники аккуратно перелезли через преграду, которая пока еще была совсем невысокой, после чего мы положили еще один ряд мешков. «Все, отправляйтесь», — Глеб пальцем указал на бойцов, которые должны были погрузиться в лодку, оставив самых физически сильных, ведь нам предстояло закидать еще несколько слоев мешков и сделать это как можно быстрее. Вдруг хиты опомнятся и поймут, что из ловушки готовы сбежать последние мышки. Из моих ребят остались Колтун и Груннер. «Мазай, ты тоже давай в лодку», — кивнул он мне. «Ты не смотри, что щуплый», — усмехнулся я. «Я жилистый». «Наш командир ужас какой сильный», — кивнул Колтун. «Он однажды меня через забор перекинул». «Верю», — кивнул Глеб. Я уже ничему не удивляюсь. Во второй раз лодка вернулась быстрее. И на этот раз гребцы были не просто уставшими. Они были в мыле как загнанные лошади и буквально валились без сил. Там хиты плывут быстрее. К счастью, мы заблаговременно начали закидывать мешки на верхние ярусы, завидев приближение лодки и не дожидаясь, когда она войдет в грот. Высота получилась примерно по грудь, но и такую преграду сложно преодолеть, особенно когда не знаешь, что тебя ждет по ту сторону. Одновременно с этим, словно дождавшись команды, сидевший до этого тихо враг полез в атаку. Нет, на этот раз они не кричали, но наемники продолжали следить за проемом, и, заметив движение, дали команду: «Лезут, зажигай». Глеб подставил еще два бутыля, обмотанных промасленной тряпкой под пламя фонаря. Масло нам передали по нашей просьбе вместе с пустыми мешками. Но прежде чем две самодельные гранаты отправились в темный коридор, я в третий и в последний на сегодня раз ударил силой в узкий проем прямо поверх нашей импровизированной стены. Нападавших повалило на камни, а следом в очередной раз на камнях разгорелось пламя воспламенившегося масла. «Уходим!» — крикнул Глеб, но никого уже торопить не надо было, все и так неслись к лодке. Весел было только для двоих, поэтому выбор пал на Гарунара и еще одного здоровяка из отряда Глеба. Вместе они поднажали изо всех сил, отправляя лодку к середине реки. Буквально в десятке метров, также активно работая веслами, шли аж четыре лодки под завязку, полные агрессивно настроенными мужиками, и у некоторых из них в руках уже засвистели пращи, щиты. Мы по команде прикрыли себя и гребцов щитами, превратив лодку в подобие черепахи. И надо сказать вовремя, так как камни застучали словно град, норовя вырвать деревянные кругляши из рук. «А-а!» — закричал кто-то слева, видимо, один снаряд все-таки нашел лазейку. Радовало то, что наша лодка была куда добротнее сделана, да и гребцы подобрались, что надо. В общем, мы потихоньку, но отрывались от преследователей. Чтобы не попасть под обстрел, пока будем забираться на корабль, мы обогнули галеру с другой стороны, и там смогли спокойно взобраться на борт и затащить парня, которому перебило камнем руку. Воинственно настроенные хиты кричали нам вслед оскорбления, швыряли камни из пращи, но на галеру взобраться не пытались. Тем более, что она уже набирала ход, а после того, как Харки умудрился воткнуть стрелу в одного из их пращников, не как чудом или случайно, то и вовсе развернулись к берегу, не себе, прогулялись. Вслух и по-русски сказал себе я, опускаясь прямо на палубу, и чувствуя, как болит не только физическое тело, но и ноют перегруженные каналы. Это на каком языке? Рядом повалился Глеб, на родном. И все-таки совпадение, с сожалением подумал я, еще чуть-чуть, и мы бы раздавили их как перезрелые орехи. Сбежали, поджав хвосты, словно испуганные белки. Прятались по норам как трусливые суслики. Давно пора было дать им понять, кто хозяин на этой земле. Верно, говоришь, великий вождь соберет в кулак все племена и заставит этих пахарей и торгашей считаться с нами. Скоро ни один корабль не пройдет по реке без нашего согласия. Пора бы им заплатить хорошую цену. Да, вождь, истинный сын матери. Народ в селении хитов бесновался всю ночь. Молодые воины, впервые познавшие вкус настоящей битвы, теперь вовсю пробовали местную брагу. В их разгоряченных головах события минувшего дня вдруг превратились в подвиг. Они уже и забыли, что домой к своим кровным матерям не вернулись 5 человек, а еще 2 дожидаются решения матери. Взамен же они не принесли ничего. Старый пастух вглядывался в догорающее пламя, слушая речи юных и дерзких. Палкой он ворошил угли в костре, а в голове свои воспоминания. Когда-то и он был молод, и его горячая кровь гнала навстречу с врагом, ведь трусость тогда казалась страшнее смерти. Но с годами кровь остыла, а смерть все больше его пугала. Нет, не его собственная. Его земная дорога была долгой, слава матери, которая находила время приглядеть за ним, пока он по ней шел. Его страшила участь внуков, которые, ведомые чужими амбициями, могут не успеть насладиться земной жизнью и оставить наследие. Кто знает, может, если бы он не показал тем пришлым дорогу, то этой ночью они не веселились бы со всеми у костра, а лежали ли бы хладными на берегу между зубьев. Пастух не хотел бы, чтобы его род прервался вот так. Внуки живы, он получил хорошие инструменты. Если так посмотреть, то он единственный из малого племени, кто сегодня одержал настоящую победу. Марика ворвалась в кабинет своего брата, словно вечно бушующий в неспокойном море ураган. Что произошло, я слышала, на корабли напали. Как эти грязные хиты посмели даже подумать о таком? Давно пора перебить их всех, любители своих линтрогов. Куда смотрит высокий владетель? Да я, да их. Беспалый хлопнул в ладоши, резким звуком останавливая словесный поток своей сестры. Ты закончила свое представление, если хочешь получить ответы, то не могла бы ты хоть немного помолчать? Говори уже. А что именно из перечисленного тебя интересует больше всего? Сохранность нашего корабля или целостность твоего ненаглядного наемника? Не раздражай меня еще больше, братец, я и так на грани. Просто скажи уже хоть что-нибудь. Ладно, успокойся. Для нас все закончилось более-менее нормально. Корабль уже в Карпугаре, насколько мне известно, все живы, но есть раненые среди наемников. А, Мазай твой цел и невредим. Говорят, что их отряд огнем и мечом пронесся по берегу, разметав по пути орду дикарей. Слухи, конечно, но зная его, я им верю. Да не мой он, не выдумывай, в сердцах возразила Марика. Что с кораблем и торговым путем? Сестра напустила на себя деловой вид, словно и не она только что грозилась лично покарать всех хитов разом. Но Беспалый отлично видел, как внутреннее напряжение наконец покинуло ее, а бледность щек сменилась румянцем. А вот тут уже не все так гладко. Если вкратце, то хиты устроили засаду. Точно не знаем пока как, но предположительно в лодках натаскали камней на середину реки, засорив фарватер на самом мелком ее участке. Из-за остановки порта времени у них на это было предостаточно. Корабли были с перегрузом, некоторые начали садиться на мель. В итоге часть капитанов приняла решение устроить временный лагерь на берегу, но это оказалось ловушкой. Хиты собрали около 500 опытных бойцов. У защитников не было шансов. В итоге существенная часть товаров и имущества была украдена, в том числе разграблены севшие на мель корабли. Оказавшие сопротивление воины были убиты, а остальных хиты отпустили вместе с другими кораблями в причал. Теперь выжившие торговцы предъявляют иски капитанам. Капитаны жалуются в канцелярию высокого владетеля, а там пока не отвечают. Слухи ходят разные, начиная с того, что высокий владетель уже готовит карательный отряд, и заканчивая тем, что скоро прибудет посол для переговоров с новым вождем хитских племен на новом сухопутном маршруте через предгорье и величине провозной пошлины, которую нужно будет ему платить. Как по мне, все они правда, и одно другому не мешает. Вот же, неужто мы пойдем на переговоры после такого? Не выражайся, тебе это не идет. Смотри в корень, а не на поверхность. Хиты, не дикари, хоть некоторые их представители так себя и ведут. Но если ты посмотришь по сторонам, то и в причале найдешь не меньше всякого тупого сброда. Их новый лидер понимает, что для объединения племен ему нужен либо внешний враг, либо материальная основа государственности. Кроме удобного торгового маршрута предложить ему нечего, но и это немало. Ведь это не только пошлины, но и возможность наладить торговлю с внешним миром. А бегать по горам и пытаться наказать всех хитов – дело неблагодарное, потери будут серьезные, а результат вряд ли впечатляющим. Но для виду, конечно, королевская гвардия промарширует от причала до Карпугара, демонстрируя сторонним наблюдателям, что у высокого владетеля все под контролем. А как быть нам? Без речного маршрута причал станет мертвым городом. Не забегай вперед, ничего еще не решено. Скорее всего, последует какой-то компромисс. И помни, что перемены – это не только возможные убытки, но и потенциальная прибыль. Глава 16. Карпугар оказался пока самым большим из виденных мной на павильоне городов. Здесь проживало не меньше 50 тысяч человек, а с учетом постоянного наплыва приезжих, вдвое больше. Жизнь в нем кипела повсюду. В обоих его портах, на многочисленных рынках и базарах, в кабаках и харчевнях, да и просто на улочках, где порой было не протолкнуться от снующего туда-сюда народа. «Держите покрепче кошельки», — напутствовал нас капитан, прежде чем мы сошли на берег в речном порту. И дело было не только в карманных воришках, норовящих подрезать твои сбережения, но и в банальном желании потратить тут все и сразу. Такое количество товаров ошеломляло, и ведь все казалось таким нужным. Доспехи и оружие, одежда и походное снаряжение, целебные мази и книги. Их тут была уйма, на любой вкус. И что самое интересное, привезены они были отовсюду. Пожалуй, только в вольных городах ты мог посмотреть на историю и политику континента глазами людей, проживающих в разных его частях. Хочешь, читай имперские учебники для юных студиазов, хочешь, покупай трактаты из южных королевств, ну а если вдруг решил проникнуться всей глубиной культа Триединого, то к твоим услугам писание закатного королевства и расколотого острова. За отдельную, и немаленькую, плату тебе подберут литературу, привезенную даже из диких королевств. Только скажи, что тебя интересует, ну и кошель не забудь приготовить. В общем, по Карпугару я ходил с одной только мыслью: нужно больше денег, и те золотые кругляши, что мы уже успели заработать в бывших северных баронствах, и те, что сулило нам завершение текущего контракта, уже не казались такими уж баснословными суммами. Кстати, с завершением контракта вышла заминка, чему, по-моему, в нашем отряде уже никто не удивился. Когда мы распрощались с Глебом и его наемниками, при этом заверив их, что непременно заглянем в гильдию, дабы повидаться вновь и посидеть за кружкой хорошего пива, Квильком разместил нас вместе с обозом на постоялом дворе, а сам пошел разыскивать покупателя. Вернулся он уже под вечер и озвучил нерадостную весть. Покупатель нас не дождался и отбыл по своим делам еще декаду назад. Квильком отправил ему послание и надеется, что дней через 5 сделка все же состоится. Я решил воспользоваться этим временем для разведки города. Гулял, смотрел, приценивался. Конечно, я не мог прохлаждаться целый день напролет. Все-таки по контракту мы продолжали охранять груз до момента его передачи заказчику. Но по 3-4 часа свободного времени в день я все же мог себе позволить. В итоге я даже наметил себе некоторый план действий по окончании текущего контракта. Да, я решил задержаться в Карпугаре и после расчета с заказчиком. В одну из таких прогулок по городу я набрел на интересное место. На табличке над дверью висел знак, похожий на разлетающиеся не то звезды, не то искры. Ну вряд ли фейерверком тут торгуют, почему бы не зайти. Внутри все оказалось обыденно, и больше походило на очередной офис местной торговой компании. Вот только стол был чересчур уж дорогой, а сидящий за ним молодой клерк был одет не хуже мелкопоместного аристократа. Он оценивающе посмотрел на меня и мой наряд, но вопреки моим опасениям отчего-то сделал для себя положительный вывод, хотя одет я был довольно просто. «Чем могу помочь?» – вежливо спросил парень. «А ведь он моложе меня, еще и 25 наверняка нет. Хм, Если честно, не знаю, но вывеска у вас многообещающая. Могу я поинтересоваться, какие услуги вы оказываете? Ах, вот оно, ну почему бы и не поведать. Начну, пожалуй, с того, что вывеску эту увидеть могут далеко не все. А это значит, что вы как минимум одаренный. Вот только я не вижу вашего источника, а значит вы сильный одаренный, как минимум сильнее меня. Я прав, допустим. Что ж, тогда вы одновременно пришли и по адресу, и нет. Дело в том, что за определенную плату я могу, скажем так, поделиться некоторыми знаниями. Но боюсь, вам они уже либо известны, либо уже не интересны. Увы, дать что-то более высокого порядка я не могу, так как это нарушит принятые мною однажды обязательства. Но при необходимости у меня есть контакты, которые я могу вам посоветовать. Правда, тоже, за небольшую плату. Сказав все это скороговоркой, молодой человек улыбнулся, обнажив стройный ряд белых зубов. А к какому аспекту относятся ваши знания? Хм, отовсюду понемногу, но не выше 2 и краткой ступени. И это мне подходит. Но в чем же подвох? О чем вы говорите? Никакого подвоха, у нас честная контора. Уважаемый, Лерой, зовите меня так, и можно без всех этих уважаемых. Мы же маги. Что ж, Лерой, я не слышал, чтобы такого рода знания раздавали так просто и открыто. А потому мне очевидно, что здесь все же спрятаны какие-то подводные камни. Так поведай же мне условия сделки, но постарайся быть честным и открытым. Ну дело в том, что никакие знания не могут покинуть данное помещение, кроме как, находясь в вашей голове. Я лишь продаю время, которое вы можете потратить на наблюдение и изучение, при этом не помогаю, не поясняю, но и не мешаю вам эти знания получить. Ясно, так в чем же проблема? Ну, если быть откровенным, то мало кому удается все понятия изучить с первого раза. Без наставника, владеющего этими знаниями, на это обычно уходят годы. Но что мне помешает потом сделать копию по памяти? О, вы не поняли, Лера обвел комнату, в которой даже не было шкафов. Здесь ничего на бумаге нет, тут только я, и те знания и навыки, что есть у меня. Он пальцем постучал себе по виску. Кажется, теперь я понял. Ты делаешь, я смотрю, это звучит как-то грубо. Скорее я практикуюсь, а ты подглядываешь. И много я смогу увидеть. Я искренне постараюсь, чтобы как можно больше, вновь улыбнулся юный маг. Ну тогда у меня к тебе 2 вопроса, что ты можешь показать, и во сколько мне это обойдется. Покинул я это странное заведение в смешанных чувствах. С одной стороны, это была реальная возможность получить новые техники. Возможно, полулегальная, но тут больше рисковал Лерой, чем я. Практически все передаваемые знания несли в себе обязательства их нераспространения без согласия того, кто тебе их дал. Конечно, многие маги, будучи наставниками, обходили эти запреты, передавая свои знания ученикам. И пока речь шла о заклинаниях 1-2 ступени, то все на это закрывали глаза. Как, например, в случае с моим первым и единственным наставником, магом 4-го ранга Кромвелем, давшим мне целый ряд полезных умений. Но в случае с Лероем и его бизнесом, все было не так однозначно. Начни он просто в открытую продавать направо и налево копии известных ему техник, да еще с комментариями и пояснениями, то такой вариант предпринимательской деятельности точно привлечет внимание консервативного магического сообщества, трясущегося за свои знания. Да, заклинания и 1 и краткое, и 2 и краткое ступени сами по себе не играют роли в противостоянии сильных мира сего. Но это может стать прецедентом, и кто даст гарантию, что следом не найдется умник, который также плюнет на обязательства и решит раздать нуждающимся знания на порядок выше. Вот и решил наш хитрец обойти запреты, найдя лазейку. Техники он не передает, просто творит заклинания, которые знает. При этом открывает к просмотру работу своих каналов. А смог ты там что-то разобрать или нет, дело уже твое. И в большинстве случаев результат заказчиков не устраивает. Об этом он тоже доверительно сказал, но поклялся в том, что и успешные случаи также имели место быть. Хоть и 1 к 10, и только по техникам 1 го порядка. В общем, деньги на ветер. Хотя деньги не такие уж и большие, 3 серебряных монеты за 3 демонстрации. Да еще это поселившееся во мне желание попробовать свои силы. Кромвель уверял меня, что обучаюсь я очень быстро. Как тут не поверить в свою избранность? Черт, кажется, опять я уже все для себя решил. На следующий день я вновь посетил Лероя, на этот раз уже с конкретной целью. Я долго выбирал между лезвиями и градом, взвешивая все плюсы и минусы. Перови отлично подходила для урона по бездоспешным воинам на средней дистанции, имела более широкую площадь поражения, а значит им легче было попасть по быстродвижущимся мишеням. Град же, наоборот, представлял собой очень плотные сгустки сил размером с грецкий орех, которые с огромной скоростью врезались в препятствие, высвобождая свою энергию при соударении. От такого и кольчуга плохо спасала, но заклинание требовало большего времени на подготовку. Вот только в обоих случаях был нюанс. Сотворить что-то наподобие сияющих серпов грешского мага, которыми он чуть не развалил щит Лавлиена, или же устроить опустошение градом, подобно Булиену, отправив в цель целый ворох таких снарядов, увы, было мне не по силам. Надеюсь, что пока Дейлерой мог показать лишь самую простую версию этих техник, которая являлась их базой. Одно лезвие шириной чуть больше полуметра с обычными режущими свойствами и бьющее на 10-15 метров, и одну единственную градину с такой же прицельной дальностью. Чтобы совершенствоваться дальше, либо думай сам, либо ищи новые знания, а лучше наставника. Полноценные версии обоих заклинаний уже были три горанга и требовали совсем иного уровня силы и мастерства. Но даже так, в самом упрощенном виде, оба заклинания уже относились к одному, а значит шанс на успех оставался мизерным. Ну почему меня так и тянет расстаться со своими деньгами? О, Мазай, рад снова тебя видеть. И все-таки ты решился попробовать? Да, Лерой, я пришел за знаниями, хочу посмотреть, как ты работаешь с градом. Хм, обычно я не говорю такого своим клиентам, иначе плох бы был мой бизнес, но ты уверен, почему-то именно тебя мне не хочется разочаровывать, так что может все-таки начнешь с чего попроще. Нет, я не сомневаюсь в твоих способностях, но...